Радуги и торты. Дороти была очень счастлива. Оба ее чада нашли себе замечательных супругов, уже подарили ей трех красивых внучат, и Анна Ли только что позвонила и сообщила, что опять беременна. Так что сегодня Дороти так и лучилась счастьем. Всем доброго утра! Надеюсь, сегодня вас всех переполняет энергия. Ведь знаете, какой нынче день? Торты, торты и еще раз торты! Таков лозунг ежедневного конкурса тортов Golden Flake. И в честь него мама Смит сыграет песню «Сказал бы, что придешь, я бы тортик испекла». Так что, дорогие дамы и их мужья, если вы тоже слышите нас, убедитесь, что все необходимое у вас под рукой. Каждая секунда на счету, приготовились и включайте духовку. Конкурс начался! А теперь, пока вы ждете, чтобы разогрелась духовка, позвольте еще раз напомнить вам правила. Только один торт от каждого конкурсанта. Когда ваш торт будет готов и остынет, несите его в клуб ветеранов, где его оценят судьи. Всем удачи! А вы, любители сладкого, помните, что после оценки судьями все торты отправятся на распродажу. Это случится около 2 часов дня. Выручка пойдет в помощь полицейским и пожарным всего штата Миссури. Судьями в этом году нам очень повезло. Из самого Poplar Bluff приехал мистер Джек Манн, президент компании Golden Flake Flow, а также миссис Эдит Вейглпу, автор сборника рецептов «Торты на каждый день». Она внесена в реестр «Кто есть кто в домоводстве». И, наконец, ваша покорная слуга. Приходите на нас поглядеть, будет весело. Крапивники, дрозды, лазурные птицы. Символ штата Миссури. Кардиналы, калибри, рисовые птицы, зяблики. Всех этих пернатых наблюдала в этом году Walnut Shade наша орнитолог Эмма Хэнсон. А миссис Джоан Олд из Вудлана, Миссури, пишет: «Дорогая соседка Дороти, я прочитала хорошую книгу и хотела бы поделиться ею с вашими читающими слушателями. Она такая смешная, дюжиной дешевле Фрэнка Гилбрета-младшего и Эрнестины Гилбрет-Кэрри». Хорошо, спасибо. Вообще-то я люблю рекомендовать книги веселые и с хорошим концом. Слишком много в мире грустного. Просто не хочется на этом зацикливаться. Наверное, я как страус, прячу голову в песок. Не признаю факты. Ученые пытаются навязать нам знания, из чего состоит Луна, что такое звезды и от чего радуги. Но я не желаю этого знать. Когда я загадываю желание на падающей звезде, мне не надо знать, из чего она сделана. Пусть до этого докапываются мужчины. Мне лично без разницы. Красиво и спасибо. Никогда не устаю любоваться Луной. То она маленькая и круглая, как блестящий холодный мраморный шарик, а то большущая, желтая, тихая. Разве можно заскучать, когда природа дарит нам столько удивительного? С этими словами я перехожу к следующему письму. Оно от миссис Энн Картер из Рептона, Миссури. «Дорогая соседка Дороти, вы когда-нибудь задумывались, что на конце радуги? Хочу поделиться, что со мной произошло. Вчера мы с семьей поехали за город. Отгремела короткая гроза, и тут мой сын заметил огромную радугу. Она пересекала все небо. Конец ее упирался, будто бы прямо в шоссе впереди нас. Я помчалась к этому месту на полной скорости. Там мы все вышли из машины, и когда поглядели друг на друга, наша кожа прямо светилась радужными цветами, розовым, голубым и зеленым. Мы не могли поверить глазам. Мы натурально стояли в радуге. Если это не чудо, то что тогда чудо? Господь в тот день благословил меня и мою семью, и я никогда этого не забуду. Мама Смит сыграла где-то под радугой. «Спасибо, что вы поделились с нами этой красивой историей, миссис Картер. Теперь всякий раз буду вспоминать, как вы и ваша семья стояли под радугой. Дорогие мои, позвольте вас спросить, разве жизнь не чудесна?»